А потом привет, до понедельника. Надо было двигаться, что-то делать. Я снова взглянул на сложенные друг на друга ящики, писал Корун в своей статье для популярной механики. Потом посмотрел на свои пальцы и, конечно же, увидел доказательство. Я еще подумал тогда, что такое доказательство едва ли убедит кого-нибудь, кроме меня. Но вначале надо было убедить хотя бы себя. «Что это было, папа?» — спросил Рикки. «Да», — добавила Патти. «Что?» Марк едва заметно улыбнулся. Они здорово увлеклись рассказом. Даже Мэрилис увлеклась. Они почти забыли, зачем они здесь. Краем глаза Марк заметил, как сотрудники Джонс-службы медленно катят столик на резиновых колесиках между рядами кушеток, по очереди усыпляя пассажиров. Он давно заметил, что в гражданском секторе это всегда занимало больше времени. Гражданские нервничали и пытались отказаться. Резиновая маска слишком живо вызывала в памяти операционную в больнице, где за спиной анестезиолога с его набором газов и баллонами уже готовится к работе хирург. С пассажирами случались истерики, паника, и всегда находились двое-трое таких, у кого просто не выдерживали нервы. Разговаривая с детьми, Марк заметил, как двое мужчин поднялись с кушеток и без шума прошли к выходу. Там они отцепили от лацканов приколотые билеты, вернули их дежурному и, не оглядываясь, вышли. Сотрудникам Джонс-службы строго-настрого запрещалось в таких случаях спорить и уговаривать пассажиров. В зале ожидания всегда находились желающие отправиться именно этим рейсом. Иногда человек 40-50, которые продолжали надеяться вопреки всякому здравому смыслу. Когда те, кто не сумели справиться с собой, уходили, в галерею просто привозили других пассажиров с документами, уже приколотыми к рубашкам. В указательном пальце Корун обнаружил две занозы, сказал Марк детям. Позже он вытащил их и отложил в сторону. Одна потерялась, зато вторую можно увидеть в новом корпусе Смитсоновского института в Вашингтоне. Она хранится в герметичном стеклянном футляре рядом с лунным камнем, который доставили первые космические путешественники, полетевшие на Луну. «На нашу Луну или на одну из марсианских?» — спросил Рикки. «На нашу», — ответил Марк, улыбнувшись. «На Марсе побывал только один корабль с людьми. Французская экспедиция, отправившаяся году в 2030-м. Короче, самая обычная старая заноза от ящика из-под апельсинов хранится в Смитсоновском институте, потому что она оказалась первым телепортированным, вернее, джонтированным предметом». «А что случилось потом?» — спросила Патти. «Как утверждает история, Корун бросился к первому порталу и остановился там с бьющимся от волнения сердцем. Необходимо успокоиться», — уговаривал он себя, переводя дух. «Надо все обдумать. Никакой пользы от спешки не будет». Нарочно, не обращая внимания на неуемное кричащее желание поторопиться и сделать что-нибудь, он достал из кармана ногтечистку и острым концом пилки вытащил занозу из указательного пальца. Корун положил их на белую обертку от шоколада, который он съел, пока ковырялся в преобразователе, и пытался увеличить его мощность. Что, очевидно, ему удалось, да еще так, как ему и в мечтах не могло привидеться. Одна заноза скатилась на пол и потерялась, зато вторая очутилась в Смитсоновском институте в стеклянном футляре, огороженном бархатными шнурами и находящимися под постоянным бдительным наблюдением телекамеры, подключенной к следящему компьютеру.